человек, обладающий харизмой. Есть много литературы, где описываются герои, которые являются эталонами и образцами. Это похоже на мифы Древней Греции. Но задача этой аудиокниги – перейти из мифов в реальность. Стать похожими на мифологических героев трудно. Куда легче встретить реального героя и попробовать начать писать свою жизнь с него. Как излечить ребенка от страха перед собаками, если он у него есть? Рисовать образ мифического смелого мальчика не помогает. А вот если сам малыш увидит, как другие дети играют смело с собаками, он легко избавляется от страха. Так что обучение на живых людях куда выгоднее и успешнее, чем на моделях и придуманных героях. Живой образец часто и не похож на этот эталон и идеал. Но эта непохожесть только внешняя. На глубоком уровне он, оказывается, имеет все те черты и качества, которые составляют корневую систему успешного человека. Поэтому моей задачей было найти реального настоящего лидера. Моя задача была не только найти реального лидера, но главное выявить его ментальность, тем самым задав как бы эталон российского лидера. Мы есть не наши гены и биология, мы есть то, как мы видим и мыслим. Ключ к успеху и счастью лежит в собственных мозгах. Чтобы стать успешным, надо начать думать и действовать, как думают и действуют истинно успешные люди. Что такое успех? Вы задумывались о том, почему одним везет, а другим нет? Какие факторы влияют на успех? Наследство, связи, счастливый случай, гены, среда, система воспитания или что другое? В науке об успехе произошла революция. Множество исследований, а особенно открытия в нейрофизиологии, когнитивной и квантовой психологии, доказали, что успех зависит процентов на 80 от силы личности. Сила личности – это не биология, гены, а особенности интеллектуального, эмоционального и духовного интеллекта человека. Это можно назвать мемами, единицами ценностной информации. Гены – это источники биологической информации о человеке, а мемы – его духовной и ценностной сущности. Если сказать просто, то успех зависит в основном от того, как мыслит, думает и видит мир этот человек, то есть от его ментальных моделей. Это содержание мозга, а не его биологические параметры. Но с этим содержанием успешные люди не рождаются, они его приобретают. А это значит, что для нас с вами появляется фантастическая идея. Можно ли трансплантировать содержание мозга успешных людей в свой мозг? Научиться видеть мир, как видят они. Научиться думать так, как думают они. Во всяком случае, нет никаких непреодолимых преград, чтобы реализовать эту идею. Преграда только в одном – в собственном настрое и желании осуществлять такую трансплантацию. Врачи научились пересаживать печень, почки и даже сердце от одного человека другому. Мы же рискнем пересадить мозги. И нам не нужны операционные и хирурги. Мы будем пересаживать содержание мозгов от успешных людей в головы тех слушателей, которые хотят быть успешными и создавать свой большой бизнес. Если эта трансплантация пройдет успешно, то вы начнете видеть мир, как видят мир успешные люди, думать так, как думают они. И это с неизбежностью будет притягивать к вам успех. Но самым сложным в этой трансплантации являются ваши привычные модели мышления и восприятия мира. Их придется очистить, то есть распрощаться с ними, как с дряхлыми и вредными заблуждениями и иллюзиями. Печень, сердце и другие органы тоже трансплантируют после того, как извлекут старые разрушенные органы. Прежде чем идти дальше, ответьте себе, действительно ли вы хотите стать лидером? Ведь это сложная работа. Готовы ли вы к преобразованию самого себя? Книг, посвященных данной тематике, немало. С каких только точек зрения не анализировался наш слой предпринимательства, с политической, экономической, исторической, правовой и других. Но я решила изучить секреты личности, которые позволяют людям создавать бизнес в России, начиная с лихих 90-х годов и по сегодняшний день. Что это за люди? В чем их особенности и сила, которые скрыты в корневой системе их личности? Разгадав этот секрет, можно ли повторить его? Можно ли научиться тому, что они несут в себе? Можно ли сделать себя, свой бизнес и свою судьбу похожими на них, на их успех и их судьбу? Именно с этих вопросов я начала свое расследование. Приглашаю тебя, слушатель, пройти этот путь вместе со мной, чтобы раскрыть их силу и мощь и понять, каким должен быть человек, чтобы стать успешным и богатым. А дальше дело за тобой. Хочешь, заимствуй их секреты и особенности. Не хочешь, можешь просто радоваться, что знаешь что-то полезное, но пока для себя неприменимое. Для нашего расследования нужно было выбрать действительно достойный объект. Этот человек должен был отвечать многим критериям. Во-первых, он должен быть владельцем крупного бизнеса. Во-вторых, он должен был создавать этот бизнес не на криминальные деньги, а за счет своего ума и таланта. В-третьих, он должен быть признанным авторитетом и влиятельным человеком среди разнообразных людей – ученых, журналистов, представителей власти, представителей бизнеса, среди конкурентов, в общественном мнении и тому подобное. В-четвертых, он должен пользоваться уважением среди работников всех уровней внутри своего бизнеса. В-пятых, он должен быть влиятельным и для органов власти, общественных организаций, церкви, различных союзов и обществ. В-шестых, он не должен относиться к московской и санкт-петербургской элите. Иначе люди объяснят его успехи поддержкой властных органов. И такой человек был найден. Его имя я пока не разглашаю в силу разных причин. Я его обозначу инициалами ГИЛ, но в конце книги я раскрою его имя. Мне не важно, кто он такой. Мне куда важнее, какой он. Ведь мы ведем детективное психологическое расследование, отвечая на вопрос, что делает из обычного человека титана бизнеса. Нам предстоит препарировать его характер, его мысли и его ценности, чтобы ответить на вопрос, каким надо быть, чтобы в условиях России стать успешным и богатым, учитывая при этом, что богатым и успешным мешают все. От простого народа в России не любят богатых, до чиновников и власти, которые видят в них конкурентов по влиянию на народ и готовы загнать даже в урановые копии, если те не захотели делиться. Единственное, в чем я хочу вас убедить, это реальный человек, отвечающий в наибольшей степени всем тем шести критериям, которые я выдвинула. Давайте представим его как человека в маске. Я поведу вас через интервью с этим человеком, чтобы вы сами раскрыли для себя те секреты и те мысли и ценности, которые помогут понять вам причину успешного бизнеса и особенности личности, способной создавать успешный бизнес. Попутно я буду проводить свой психологический анализ его высказываний. Человек напоминает айсберг. Верхняя часть айсберга – это сознание, нижнее – подсознание. Наше поведение на 90% определяется силами подсознания, которые мы, кстати, не осознаем. Мой психологический анализ будет касаться расшифровки этих скрытых механизмов и тех оснований, которые лежат в словах и действиях героя. Этими основаниями являются его часто неосознаваемые ценности, убеждения, установки. Какие установки, ценности и убеждения свойственны настоящему российскому лидеру? Мне было важно выявить его отношение к разным сферам жизни и деятельности. И именно эти отношения являются его ценностями, то есть смыслами, которые он вкладывает в свою жизнь и деятельность. Открытия квантовой психологии говорят о том, что наша энергия, а это значит и наше поведение и деятельность в целом, берут начало в наших ценностях, то есть смыслах. Именно мысли, смыслы, являются пультом, включающим нашу энергию. Какие виды отношений к жизни, миру, делу, людям, будущему, самодисциплине, саморазвитию и к самому себе и обществу моего героя интересовали меня? Отношение к целям и миссии. Отношение к неудачам, провалам, помехам и барьерам. Отношение к ошибкам и провалам. Ответственность и самодисциплина, как ее понимает лидер. Перехват инициативы или способность лидера не заражаться пессимизмом и сопротивлением толпы. Бизнес как дом на фундаменте. Дом – это дело, а фундамент – отношения. Роль и значение коммуникационных умений и талантов в построении бизнеса, связей, контактов. Бизнес – это не столько деньги, сколько связи. Терпение и спокойствие, способность не мельтешить и не торопиться, когда намечена большая и значимая цель. Отношение к врагам. О способности лидера не поддаваться излишним переживаниям и способности сохранять оптимизм и позитивную энергию, необходимые для дела. Об интеллекте лидера, о его компетентном разуме и способности включать логику и интуицию. Независимость лидера и ее границы. О ментальных моделях лидера и его способности понимать чужие точки зрения. Отношение к прошлому, настоящему и будущему. Благородство, честность и справедливость как личное кредо. Способность видеть и добывать ресурсы. Самоидентификация. Быть собой. Многие люди, подражая другим, превращают себя в мутанта. Лидер всегда остается самим собой. О роли доверия и построении доверительных отношений. О такой способности лидера, как мужество видеть реальность и при этом не паниковать. Об отношении лидера к труду и работе вообще. О том, что лидеры ценят преданность, но и умеют быть благодарными за нее. Об уверенности, чувстве достоинства, как константе и чувстве своей значительности. Они не озабочены проблемой одиночества, даже если и одиноки. Поиск решения. Системное, стратегическое, латеральное и этическое мышление. Отношение лидера ко времени. Толерантность лидера. Креативность и новаторство как норма лидера. Способность лидера видеть во всем альтернативы. Способность слабость превращать в силу. Восприятие жизни вообще. Благоразумие и капитуляция. Их место в жизни и границы применимости. Достаточно широкий круг ценностей и интересов. Проводя со своим героем многочасовые интервью по выявлению его отношения к описанным ценностям, я убедилась, что его ценности полностью соответствуют тому, что было выявлено в нашем психологическом детективе по поводу качеств, свойств личности лидера и харизматической личности. Его мысли, смыслы по данным ценностям являются тем пультом, который запускает его внутреннюю энергию в лидерском направлении. Я не буду описывать эти интервью. Моя задача в том, чтобы обобщать мысли героя и переводить их на тот язык, на те смыслы, которые в более афористичной форме не только передавали глубинный смысл, но и могли стать компасом для слушателя, чтобы строить свою жизнь по образу нашего героя. Наша задача – понять, что делает человека крупной личностью и успешным бизнесменом. Нам нет надобности выискивать недостатки. Они всегда есть у любого человека. Но на них вы ничему не научитесь. Важно докопаться до секрета и тайны, что же определяет силу и мощь человека, чтобы научиться именно этому. Интервью включало и истоки тех качеств, которые делают обычного человека из деревни крупным предпринимателем и лидером. Даже сам герой объясняет свои качества, например, ответственность, самодисциплину, мужество, независимость и прочее, условиями жизни, средой, влиянием особых людей и обстоятельствами. Но это то заблуждение, которым грешат 99% населения. Открытия квантовой психологии доказывают, что человека делают его мысли. Все те внешние обстоятельства, в которых развивался герой, были и у других. Но лидером стал он один из своего окружения. В его семье было несколько детей, но таким стал только он. Открытия науки показали нам следующее. Если вы хотите стать похожим на нашего лидера, вам все равно не удастся прожить его жизнь. Но вот его мысли и мировоззрение перенять у него можно. И именно оно может клонировать его внутри вас. Выводы и обобщения из моих интервью с героем я буду облекать не в те слова, которые он говорит, а в те смыслы, которые его вдохновляли на подвиги и будут вдохновлять и вас. Ибо именно смыслы рождают настрой, волю, то есть энергию того же знака. Осваивая мысли и отношения к жизни, работе, к общению настоящего лидера, то есть моего героя, вы будете наполняться энергией этих мыслей, которая будет проявляться в новом поведении и новом отношении к жизни и работе. И именно в этом будет состоять первый, главный шаг трансформации вашей личности.